Вскоре лязг и грохот, крики и топот стихли. Минолли услышала на лестнице приближающиеся мужские голоса. Возвращались Домек с подмастерьями. «Понимаю, что левая ладонь у тебя еще недостаточно растянута, чтобы взять октаву», — обратился Домек к Минолли, как будто продолжая разговор со своими молодыми спутниками. «И все же скажи, как далеко вы с Петероном продвинулись на игре в арфе?» «У него была маленькая педальная арфа, мой господин, но поскольку мы не всегда могли достать струны, я научилась только импровизировать», — подсказал Сибел, протягивая ей свою арфу. Девочка поблагодарила его и учтиво предложила взамен свою гитару, которую он принял с вежливым поклоном. Порывшись в нотах, Домек извлек еще одну партитуру. Она оказалась изрядно выцвевшей и потрепанной, кое-где украшенной пятнами, но, по словам мастера, вполне удобочитаемой. Минолли ощупала свои пальцы. Она давно не упражнялась, и мозоли от струн успели сойти, так что волдырей не избежать. Ну ничего. Девочка взглянула на Домека и, получив разрешение, начала арпеджио. Что за удовольствие играть на сибеловой арфе? Как певуче переливается ее голос, усиленный деревянным корпусом. Чтобы взять октаву, приходилось неловко передвигать пальцы. И хотя болезненный шрам не раз заставлял девочку морщиться, очень скоро музыка так захватила ее, что она забыла обо всем на свете. Только к самому финалу Минолли с удивлением заметила, что остальные играют вместе с ней. «Я не совсем поняла, акцентирована ли главная септима в медленной части?» — спросила она. «По нотам не видно». «Это еще надо подумать», — изрек Домек и, решительно отобрав у Минолли арфу, вернул ее Сибелу. «С арфой тебе придется подождать до лучших времен, а на сегодня хватит». Он повернул ее левую ладонь, руку ладонью кверху, чтобы показать шрам, который слегка разошелся и заметно кровоточил. «Но», — попыталась возразить девочка, — «но», — мягче, чем обычно перебил ее Домек, — «уже подошло время обеда. Время от времени, Минолли, все мы должны подкреплять свои силы». Все трое смотрели на нее и улыбались. И, осмелев от атмосферы взаимопонимания, которая возникла за время совместного музицирования, Минолли робко улыбнулась в ответ. Теперь и она почувствовала аромат жареного мяса и поняла, что страшно голодна. Ведь за завтраком у Данки, где все сверлили ее недоброжелательными взглядами, у нее кусок не лез в горло. Мысль о том, что ей снова придется сидеть рядом с девочками, слегка подпортила удовольствие от плодотворной утренней работы. Но это пустяки по сравнению с полученным наслаждением. К ее удивлению, девочек за столом не оказалось. Огромные металлические двери были заперты. Все окна закрыты ставнями, а столовая, неярко освещенная лишь центральным и угловыми светильниками, выглядела как-то как никогда уютно. Все уже сидели на своих местах. Окинув зал беглым взглядом, Минолли не увидела за круглым столом мастера Робинтона. Зато там был мастер-маршал, который недовольно глядел на нее до тех пор, пока Домек, отодвинув свой стул, не отослал девочку. Сибел и Талмор, немало не смущаясь своего опоздания, направились к овальному столу, где сидели подмастерья. Однако Минолли, неловко пробираясь на свое место, острее, чем когда-либо, ощущала взгляды окружающих. «Эй, Минолли!» — послышался рядом знакомый шепот. «Поторопись! Мы умираем с голода!» Оглянувшись, девочка увидела Пьемура, который показывал на свободное место рядом с собой. «Что, съел?» — спросил он соседа. «Разве я не говорил тебе? Не будет она прятаться в холоде с остальными девчонками!» Пока все рассаживались, мальчуган успел спросить Минолли. «Ты ведь не боишься нитей, правда?» «С чего бы это?» Она нисколько не лукавила, но все-таки подумала. Очень кстати, что ее ответ слышат соседи по столу. «Но ты, кажется, говорил, что тебе запретили сидеть за столом девочек». «Так ведь их здесь нет?» «А ты сама жалела, что не с кем поговорить за едой. Вот я и решил составить тебе компанию». «Скажи, Минолли», — обратился к ней мальчик со слегка выпученными глазами, который обычно сидел напротив. «Правда, что файры выдыхают пламя, как настоящие драконы, и гоняются за нитями?» Девочка взглянула на Пьемура. Не он ли вдохновил приятеля на этот вопрос? Но сорванец только невинно пожал плечами. «Моей нет, но они еще маленькие». «Ну что я тебе сказал, Бролли?» — воскликнул Пьемур. «Ведь дракончики в веере тоже не сражаются с нитями, а фаеры — это маленькие драконы, правда, Минолли?» «Они очень похожи», — ответила девочка, слегка помедлив, но ни один из спорщиков этого не заметил. «Где же они сейчас?» — недоверчиво усмехаясь, осведомился Бролли. «В кабинете у мастера Домека». Дискуссия прекратилась, подали мясо. На этот раз Минолли проворно положила себе на тарелку сразу 4 сочных куска. Потом потянулась за хлебом, опередив менее быстрого Бролли. Пьемур не хотел брать овощи, но она настояла, такому малышу нужно питаться правильно. То ли общество Пьемура помогло, то ли отсутствие девочек, а может и то, и другое. Только как-то само собой получилось, что Минолли приняли в общую беседу. Мальчик, тот, что сидел напротив, задавал ей один вопрос за другим. Как она наткнулась на кладку фаеров? Как во время падения спасла малышей от гибели? Как ей приходилось добывать пропитание своим прожорливым питомцам? Как она вытащила из болота цепи и вытопила из него жир, чтобы смазать зашелушившиеся шкурки фаеров? Кажется, мальчики смирились с тем, что у нее столько фаеров, почувствовала Минолли. Ведь они и сами видят, ухаживать за такой оравой вовсе не подарок. Они поделились с ней забавными догадками и задали несколько рискованных вопросов. Когда ее королева поднимется в брачный полет? Скоро ли она отложит яйца и сколько их будет в кладке? «Все равно первыми, как всегда, окажутся мастера и подмастерья», — посетовал Пьемур. «Если по справедливости, должен быть свободный выбор, как драконы выбирают себе всадников», — изрек Бролли. «Все-таки фаеры не совсем то же, что драконы», — возразил Пьемур, взглядом ища поддержки у Минолли. «Возьми, к примеру, лорда Грожа. Неужели ты думаешь, что какой-нибудь дракон выбрал бы его, будь у него другой выбор?» Соседи зашикали на него, испуганно озираясь. Уж не подслушал ли кто дерзкую фразу? «Что ни говори, а распределением фаеров ведает веер», — веско заметил Бролли. «А уж веер позаботится ублажить тех лордов и главных мастеров, которые ему нужны». Минолли вздохнула. «Что правда, то правда. Все равно никто не сможет насильно удержать при себе фаера», — запальчиво воскликнул Пьемур. «Я сам слышал, что бронзовый лорда Мирона где-то пропадает по нескольку дней». «Где же они прячутся?» — спросил Бролли. Минолли не знала, что ответить, и потому от души обрадовалась, когда прозвучал сигнал тревоги, положивший конец расспросам. «Это значит, что нити как раз над нами», — втянув голову в плечи, объяснил Пьемур и показал пальцем на потолок. «Вы только посмотрите!» Изумленный возглас Бролли заставил всех обернуться. Прямо за спиной Минолли на каменной полке выстроились шеренгой все 9 фаеров. Глаза их переливались радужным блеском, что говорило о крайнем возбуждении. Когти выпущены, крылья расправлены. Все как один дружно шипят, длинные язычки трепещут, словно хватая из воздуха невидимые нити. Минолли привстала и посмотрела в сторону круглого стола. Домек, тоже поднявшись, кивнул в знак согласия и сделал знак одному из подмастерьев. «Я думаю, Брудеган, сейчас как раз время исполнить нашу боевую песнь», — сказал он, направляясь к очагу и не спуская с фаеров внимательного взгляда. Минолли поманила к себе красотку, но маленькая королева, не обращая на девочку никакого внимания, приподнялась на задних лапках и огласила зал каскадом высоких, резких, пронзительных трелей, едва слышимых для человеческого уха. Ей вторили остальные. «Минолли, пожалей наши уши. Лучше предложи им спеть вместе с хором. Начинай, Брудеган!» Раздался дружный топот. Раз, два, три, четыре, и вот уже вопли фаеров потонули в мощном хоре. Красотка удивленно растопырила крылья, а кривляка чуть не свалился с полки, в последний момент зацепившись когтями за край. «Бей, барабанщик, труби, гарнист, солдат вперед, играй, артист!» Пели все круг вокруг. Минолли тоже запела, обращаясь к своим фаерам. Рядом с ней, но лицом к поющим мальчишкам, встали Брудеган, Сибел и Талмор. Брудеган дирижировал, показывал голосом, когда вступить, подтягивал припев. Над мужским хором звенел и звеня и переливаясь, парили чистые, трепещущие голоса фаеров, сплетая в мелодию свои прихотливые гармонии. Вот по коридорам эхом прокатилась последняя нота, и от дверей, ведущих в вестибюль, донесся восторженный вздох. Минолли увидела, что там столпилась кухонная прислуга. Впереди застыл зачарованно притихший Камо, все широко улыбались. «Я предложил бы исполнить полет Моретты, если, конечно, твои друзья не возражают», слегка поклонившись Минолли, сказал Брудеган, жестом приглашая девочку занять его место. Как будто поняв, о чем идет речь, красотка благосклонно чирикнула и прикрыла глаза, чем вызвала смех у стоявших поблизости. Испугавшись, маленькая королева растопырила крылья, как будто собиралась отругать мальчишек за дерзость. Они захохотали еще пуще. Но красотка уже ничего не замечала. Все ее внимание было сосредоточено на Минолли. «Начинай, Минолли», — сказал Брудеган, будто ни секунды не сомневался в ее согласии. Девочка подняла руки и дала знак к вступлению. Хор откликнулся. И Минолли ощутила доселе неведомое чувство власти, ведь все эти голоса подчиняются взмаху ее руки. Фаеры с красоткой во главе снова разразились каскадами головокружительных трелей, выводя мелодию на октаву выше баритонов, которые под приглушенный аккомпанемент двух голосов начали первую строфу баллады. Минолли почувствовала, что баритоны недостаточно внимательно следят за ней, и призвала их к большей выразительности, ведь баллада как-никак повествует о трагедии. Певцы послушно усилили глубину звучания. Минолли часто руководила вечерними спевками в полукруглом, так что обязанности дирижера не были для нее чем-то новым. Но разве можно сравнить уровень тех исполнителей и этих, их чуткость к указаниям дирижера? Вот баритоны закончили рассказ о том, как смертельная болезнь поразила Терн и с невероятной скоростью стала распространяться по планете, и весь хор подхватил негромкий рефрен. Моретта вместе со своей королевой Орлитой, которая вот-вот должна отложить яйца, уединилась в Форт-Вейре, а тем временем целители из всех вейров и холдов пытаются найти причину недуга и способ одолеть его. Дальше повествование повелит тенора, развивая его с нарастающим отчаянием. Суровый аккомпанемент басов и теноров выразительно подчеркивал картину запустения. Заброшенные поля, приходящие в упадок холды и вейры, гибнущие от безжалостного мора всадники, ремесленники и крестьяне, дети и взрослые. Звучала ария Капиама, главного целителя Перна, который открыл возбудителя эпидемии и лекарства, способное победить грозную болезнь. Всадники, еще способные держаться на спине дракона, отправились в джунгли Набола и Исты, чтобы разыскать и доставить Капиаму драгоценные семена, несущие исцеление. Многие из них, истощив последние силы, погибли, выполняя свой долг. А вот и дуэт баритона, целителя Капиама и сопрано. По голосу Минолли догадалась, что партию Моретты поет Пьемур. Напряжение нарастало. После того, как Орлита отложила яйца, Моретта осталась единственной здоровой всадницей в форте, одной из немногих, устоявших против недуга. Ей выпала нелегкая задача – доставить больным в спасительное снадобье. Превознемогая отчаяние и усталость, Моретта вместе со своей королевой летят через промежуток от холда к холду, от веера к вееру, неся людям избавление. И, наконец, финал. Скорбный, многоголосый плач, который фаеры исполнили так неподражаемо, что Минолли дала хору знак замолчать. Мир горестно прощается со своими героинями. Орлита, унося на себе умирающую Моретту, ищет забвенья в небытии промежутка. Тихо замер последний аккорд, и в зале воцарилась глубокая тишина. Минолли с трудом стряхнула с себя чары, вызванные старинной балладой. «Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь повторить это», — задумчиво проговорил Брудеган, нарушив затянувшееся молчание. По залу пробежал вздох облегчения. «А все они, фаеры», — промолвил непривычно притихший Пьемур. «Ты прав, малыш», — согласился Брудеган. Со всех сторон послышался одобрительный ропот. Минолли упала на скамейку. Ноги у нее подкашивались, все внутри дрожало. Она выпила оставшийся в кружке холодный кла. Кажется, немного полегчало. «Как ты думаешь, Минолли, смогут они спеть так еще раз?» — спросил Брудеган, опускаясь на скамью рядом с девочкой. Минолли ошеломленно смотрела на него. Мало того, что она еще не вполне оправилась от невероятного переживания, ведь ей впервые довелось дирижировать столь искусным хором, так еще и подмастерье советуется с ней, новенькой, только-только принятой в цех орфистов. «Вчера, мой господин, они прекрасно пели со мной», — вставил Пьемур и проказливо хихикнул. «Я слышал, Минолли говорила мастеру Шонегару, что труднее заставить фаеров не петь, когда хочешь, чтобы они помолчали. Правда, Минолли?» Мальчуган прыснул. К нему уже вернулась обычная неугомонность. «Так оно и было позапрошлым утром, мой господин, когда вы никак не могли понять, кто поет». К облегчению Минолли Брудеган добродушно рассмеялся. Похоже, он уже совсем не сердился. Девочка выдавила робкую, виноватую улыбку, как бы прося прощения за тот неподобающий случай. Но хормейстер уже смотрел на фаеров. А они чистили крылышки и оглядывали зал, видимо, не подозревая, какую сенсацию только что вызвали. «Милашки поют так мило!» — сказал, приближаясь к столу, Камо. В руке у него был кувшин с дымящимся кла. Он наполнил кружки. И Минолли только теперь заметила, что по залу разносят напиток. «Нравится, как они поют, а, Камо?» — спросил Брудеган, отхлебывая из кружки. «Голоса у них еще выше, чем у Пьемура, а ведь такого чистейшего дисканта не было уже много оборотов, и маленький негодник это отлично знает». Подмастерье потянулся через стол и потрепал мальчугана по голове. «Милашки больше не споют?» — жалобно протянул Камо. «Что до меня, то пусть поют, когда пожелают», — ответил Брудеган, кивнув Минолли. «А нам пора продолжать занятия. Нужно поработать над большой кантатой, которую мы готовим к празднику у лорда Грожа». Он со вздохом поднялся и постучал пустой кружкой по столу, призывая к тишине. «А ты, Минолли, не останавливай фаеров, если они вздумают подпевать. Итак, внимание! Начнем с соло с тенора. Прошу, Феснал!» По знаку Брудегана один из подмастерьев выступил вперед. «Да, одно дело присутствовать на репетиции и совсем другое дирижировать самой», — подумала Минолли. Тогда она ощутила себя частью хора. Теперь же, следуя за указаниями Брудегана, девочка с интересом прикидывала, а как бы она сама интерпретировала тот или иной отрывок. К концу репетиции, когда Минолли пришла к выводу, что Брудеган необычайно талантливый хормейстер, девочка осознала, что сравнивает себя с человеком, который на голову выше ее и опытом, и умением. Минолли чуть не рассмеялась. И все же, решила она, именно этого она ожидала от жизни в доме орфистов, чтобы весь день напролет с утра до вечера был наполнен музыкой. Уж ей-то это никогда не наскучило бы. Но девочка понимала, почему послеобеденное время отдано другим, более прозаическим делам. От игры на арфе кончики пальцев распухли и болели, а шрам воспалился и ныл. Она попробовала растереть ладонь, но боль оказалась слишком острой. Склянка с холодильной мазью осталась в домике. Значит, придется потерпеть до конца падения. Интересно, знают ли девочки, что происходит в доме орфистов, когда вокруг падают нити? Кажется, Пьемур говорил, что они все это время укрываются в холде. Минолли пожала плечами. Лично ей куда больше нравилось здесь. Снова все заглушил зловещий сигнал тревоги. Брудеган тотчас закончил репетицию, поблагодарив хористов за внимание и усердие. Потом учтиво отступил в сторону, давая место старшему подмастерью, который мерной поступью, подойдя к очагу, поднял руку, призывая всех к тишине. «Все помнят свои обязанности?» Собравшиеся ответили утвердительными кивками. «Вот и отлично! Как только откроют двери, всем разойтись по группам. Думаю, что всадники Форт-Вейра, как всегда, поработали на славу, так что при удаче мы должны вернуться как раз к ужину. А вот и пирожки с мясом для тех, кто будет трудиться на открытом воздухе», — возвестила Сильвина, подходя к круглому столу. «Кама, бери поднос и становись у дверей». В последний раз прогудел заунывный сигнал. За ним последовала лязг и скрежет металла, сопровождаемый натужным скрипом. Миноли пожалела, что с ее места не видно, как начали отворяться тяжеленные двери. И вот уже вестибюль заполнили потоки света. Пронесся радостный клич, и мальчишки повалили к выходу, не забывая протолкаться к Камо, который терпеливо стоял у дверей с подносом в руках. Мгновение и лязгнули ставни столовой. Все зажмурились. Таким ярким показалось солнце после мягкого полумрака светильников. «Летят! Летят!» Звенели со всех сторон восторженные крики. И, несмотря на все старания мастеров и подмастерий, у дверей мгновенно образовалась свалка. «Идем, Минолли!» — потянул ее за рукав Пьемур. «Из окна тоже отлично видно!»